Я помню, любимая, помню сияние твоих волос. Не радостно и нелегко мне покинуть тебя привелось. Я помню осенние ночи, березовый шорох теней. Пусть дни тогда были короче, луна нам светила длиннее. Я помню, ты мне говорила, пройдут голубые года, и ты позабудешь, мой милый, с другою меня навсегда. Сегодня цветущая липа напомнила чувством опять, как нежно тогда я сыпал цветы на кудрявую прядь. И сердце, остыть не готовясь, и грустно другую любя, как будто любимую повесть с другой вспоминает тебя.